Я не могла даже представить себе, кто это решил меня проведать. «Войдите». И я зажгла лампу на ночном столике. Дверь приоткрылась, и в проеме показалась большая темная голова доктора Квин. Я с удивлением восприняла этот визит. Хотя я и была знакома с доктором Квин и часто виделась с ней в здешних коридорах, мы никогда ни о чем не разговаривали, ограничиваясь только легким кивком. А теперь она сказала: «Мисс Гринвуд, можно к вам на минутку?» Я кивнула. Доктор Квин вошла в комнату, тихо затворила за собой дверь. Она была в одном из своих неизменных строгих костюмов синего цвета. В треугольном вырезе на груди сверкала снежно-белая блузка. «Мне жаль беспокоить вас, мисс Гринвуд, и в особенности в столь поздний час, но мне кажется, вы могли бы помочь нам разобраться с вашей подругой Джоан». На мгновение я вообразила, будто доктор Квин начнет сейчас упрекать меня за то, что Джоан пришлось вернуться в клинику. Я до сих пор не могла со всей уверенностью сказать, что именно вынесла Джоан из нашей поездки в больницу скорой помощи и что она поняла про меня. Но несколько дней спустя она вернулась в Бельсайс и обосновалась здесь, сохранив, правда, почти неограниченное право на выход в город. «Сделаю все, что в моих силах». Доктор Квин присела на краешек моей постели. Выражение лица у нее было тяжелое. «Нам хотелось бы выяснить, где находится Джоан. Нам представляется, что вы могли бы в этом помочь». Внезапно я ощутила острое желание отпереться от какого бы то ни было знакомства с Джоан. «Понятия не имею, где она», — сказала я холодно. «А разве она не у себя в палате? Отбой у нас был уже давным-давно». «Ее там нет. Джоан сегодня вечером было разрешено отправиться в кино, и она до сих пор не вернулась из города». «А кто с нею был?» «Она была одна». Доктор Квин сделала паузу. «Нет ли у вас хоть каких-нибудь догадок относительно того, где она может заночевать?» «Да наверняка она вернется. Просто где-нибудь задержалась». Но я и сама не могла вообразить себе, что бы это задержало Джоан в скучнейшем вечернем Бостоне. Доктор Квин покачала головой. «Последний троллейбус был час назад». «А может, она возьмет такси?» Доктор Квин вздохнула. «А вы не связывались с этой девицей, как ее Кеннеди, у которой Джоан недавно жила?» Доктор Квин кивнула. «Связывались. А с семьей? Ну, туда бы она никогда не отправилась. Но мы справлялись и там». Доктор Квин какую-то минуту помешкала, словно ища разгадку тайны в ночной тишине, а затем сказала: «Что ж, мы сделаем все, что в наших силах», и пошла прочь. Я выключила свет и попыталась заснуть, но лицо Джоан, бесплотная и улыбающаяся, плыла передо мной, напоминая улыбку чеширского кота. Мне даже почудилось, будто я слышу ее голос, какие-то шорохи и вздохи во тьме. Но потом я сообразила, что это ночной ветер шумит ветвями в больничном саду. На морозной заре Меня разбудил еще один стук в дверь.